Отречение. Я испытал отказ, покорность, достоинство и севу, и был готов к последнему аспекту служения, с которым нужно было разобраться, к отречению. Нет ничего странного в том, что все аскетические традиции, которые мне довелось изучать, включают в себя ту или иную форму отречения. Я обсуждал это с учеными и духовными наставниками. Судя по всему, отречение происходит в двух целях. Первое – продемонстрировать твоему «я» и никому более, что ты тверд в своем решении. В метафорическом смысле это как начинать новое дело с проявления доброй воли. Акт отречения от чего-то, что тебе особенно дорого – это акт отдавания, адресованный божественному совершенству и принявший форму самоотдачи. Разумеется, божественному совершенству по определению не нужно ничего из того, что мы отдаем при отречении. Но если мы свободны, у нас есть свободная воля, и чтобы установить и укрепить связь с духовной реальностью, мы можем сделать свободный выбор. Оказывать ему служение или нет. Отречение требуется еще и потому, что служителю предстоит совершать трудные ритуалы, а также потому, что духовный путь — это на всю жизнь, а значит, каждому искателю нужны силы, чтобы не сбиться с дороги из-за всевозможных отвлечений и не отказаться от своего странствия. Давно известно, что когда детей учат откладывать удовлетворение своих желаний, это всегда приводит к независимости и трезвости суждений, когда дети становятся взрослыми. Отречение – высшая форма отложенного удовлетворения, потому что мы отрекаемся от неких многих вещей навсегда. Так что я отнесся к этому серьезно. В христианской традиции существует система постов, когда верующие отказываются от радости и удовольствий. Приверженцы иудаизма держат пост на Йом-Кипур и 10 дней после Рош-Хашаны. Мусульмане соблюдают строгие ограничения во время Рамадана. Многие индусы на всю жизнь отказываются от лакомств и определенных видов пищи по ходу определенных праздников или в определенные дни недели. Схожие традиции существуют во всех культах и религиях, которые мне довелось испробовать. Отречение имеет свою цель – укрепиться, обрести твердость, необходимую для странствия по духовному пути. Еще одна цель отречения – это сведение к минимуму того, что отвлекает от установления связи с духовной реальностью. Искатели, прошедшие достаточно большое расстояние по духовному пути, часто отказываются от определенных повседневных взаимоотношений с миром, причем не потому, что мир им мерзок, напротив, потому что мирские радости и удовольствия – это серьезное отвлечение. Говоря на языке духовной реальности, отречение – это медленный и постепенный процесс искоренения в своем «я», всего того, что не требуется для установления духовной связи. Я обдумал все это и расчислил собственный вариант отречения. Помимо прочего, я отрекся от мотоциклов, потому что мотоциклы я люблю, наверное, сильнее всех прочих материальных вещей, от алкоголя, игр, застолий и некоторых предметов, которые коллекционировал долгие годы, например, гитар. Личный опыт говорит мне о том, что отречение всегда носит личный характер. Мне не нужно было объявлять кому-то еще, от чего именно я отрекся. И, разумеется, в духовной реальности все уже произошло. В ту самую секунду, когда у меня полностью сложилось намерение действовать и отрекаться. Принятие, отказ, покорность, сева и отречение. Мои исследования и личный опыт говорят о том, что так и выглядят духовные приуготовления и защита для тех, кто ищет связи и постоянно следует по пути. Они как ката в айкидо. Необходимые условия поступательного развития духовного искусства, которое ты практикуешь. После того, как я осуществил эти шаги, они привели меня к безопасному, чистосердечному и подлинному акту сосредоточенного бескорыстного отдавания».